первая. Это было со всеми, наверное. Это море у берега, берегу моря. Бесконечная история. О мае, о мае, папа, мама. О мае, о мае, папа, мама. О мае, о мае, папа, мама. О мае, о мае, папа, мама. Желто-мариновый цвет, апельсиновый солнце высокое смотрит в окно, словно горошины в небо заброшено разово щелкое. Грешным яблоком Адама и Ева. Они луна и солнце, день и ночь. И они тоже чьи-то сын и дочь. О мае, о мае.